Если бы сбивший беззащитный транспортник лейтенант Шлоссер, благополучно вернувшийся на свой аэродром, знал, к чему спустя буквально нескольких дней приведет его атака, он бы вполне вероятно застрелился. Но Герман этого так и не узнал. Доложив «Стаффель-капитан», «Стаффель-капитан», немецкое, командир эскадрильи «Стаффель», обычно в звании от лейтенанта до гауптмана. Подробности воздушного боя и отметив на карте места предположительного падения как своих, так и вражеских самолетов, он с аппетитом пообедал, помянул неплохим коньяком погибших в неравной схватке с русскими истребителями комрадов и завалился спать, поскольку на сегодня был освобожден от полетов. Спустя 3 недели, едва успев занять должность командира эскадрильи взамен погибшего гауптмана Клейна, новоиспеченный обер-лейтенант Шлоссер сгорел вместе со своим самолетом, не успев выброситься с парашютом. Где-то приблизительно в тех краях, где совершил вынужденную посадку изрешеченный его пулеметами Ли-2.